насыщение пятью хлебами 5000 человек. Не один раз вы слышали, дети, что за Христом ходила целая тысяча народа. Один раз Иисус Христос с учениками своими ехал на лодке по озеру. Плывут они в лодке по озеру недалеко от берега, а народ по берегу идет пешком и смотрит, где остановится лодка. Иисусу Христу жалко было этих людей, которых некому было научить добру. Он велел остановиться лодке и вышел на берег. Тут он исцелял больных, которых принесли к нему, и учил народ, который стоял вокруг него и со вниманием слушал слова Спасителя. Наступил вечер, а народу все прибавлялось и прибавлялось. Ученики сказали тогда Иисусу Христу: «Время уже позднее, отпусти народ. Пусть пойдут в окрестные деревни ночевать, купят себе хлеба, потому что им нечего есть, а мы здесь в пустынном месте». «Зачем им расходиться?» — отвечал Иисус Христос. «Накормите их». Потом он спросил апостола Филиппа: «Как бы нам купить хлеба, чтобы накормить их?» Филипп отвечал: «Им на 200 динариев мало будет хлеба, чтобы каждому досталось хотя бы понемногу». «Пойдите, посмотрите, не найдется ли у вас хлеба», — сказал Иисус Христос. Пошли разыскивать, нет ли у кого хлеба. Апостол Андрей нашел и сказал Иисусу Христу: «Здесь есть один мальчик, у которого нашлось 5 ячменных хлебов и 2 жареные рыбки. Ну что это для такого множества?» Иисус Христос приказал: «Принесите мне их сюда». Потом он велел рассадить народ на траве по кучкам, где по 100, а где по 50 человек. Расселись все на зеленом лугу и насчитали 5000 одиноких мужчин, не считая женщин и детей. Тогда Иисус Христос взял 5 хлебов и 2 рыбы, посмотрел на небо, помолился, разломил хлеб на кусочки и начал раздавать своим ученикам. А те разносили народу. И 2 рыбы он разделил и отдал всем. Никого не забыли, всем дали, и все ели досыта. Когда же наелись, Иисус Христос велел собрать объедки. И набрали кусков, оставшихся от 5 ячменных хлебов и остатков от 2 рыб, целых 12 корзин. Народ, видевший это чудо, стал говорить: «Это и есть тот пророк, которому должно прийти на землю». Хотели даже выбрать Иисуса Христа своим царем, но он не хотел этого. Когда же совсем стемнело, Иисус Христос велел ученикам своим сесть на лодку и ехать на другую сторону озера, а сам взошел на гору, чтобы помолиться. Народ весь разошелся.